воздействие нечистых духов, повели злым и нечистым духом и демонам отступить от души и тела раба твоего, не находиться и не скрываться в нем, то удаляться они от застания рук твоих во имя твое святое и единородного твоего сына и животворящего твоего духа, чтобы раб твой, очистившись от всякого демонского действия, пошел честно и правдиво и благочестиво, удостаиваясь пречистых тайн единородного твоего сына и Бога нашего, с которым благословен и прославлен ты вместе с пресвятым всеблагим животворящим твоим духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Мои поздравления, отец, ты выудил крупную рыбу и в их замутненных глазах облекся в статус апостола. Рука вашего Бога множит рыбу, как моя струбья нарывы. Твой духовный плод — это яйцо, что катится по столу. То из кома чистоты не достичь, умывая слезами под игом. Ваша патристика — звенящий стор, и святыни нету там. И то ли кино облепили ей Бога, ведь вам нужен осязаемый идол. Ваша белодетская забава, ведь за этими крестиками миналики. Но я здесь не для того, чтобы сорвать крест. Ведь вся спесь, что вас есть, для меня лесть. Вы продаете на развес того, кто воскрес. На вашем фоне, но я вам не каратель. На этом поле боя главный соратник. Визажеры наставними церкви, пора бы сорвать их. Внесем коррективы в кровавое планы создателя. Снимите-ка верст четвертой стены. Вы не им от меня, но от него спасены. Так отречемся в единовозгласе мы. Будет жестоко наказана уперта стены. Мир над вами давлеет непуганным мытарем. Лихо занавязаны грехами двуколы. Криками ваша богобоязненность, табаки куколы. Только не каждый выйдет, если ее будет окутан и выкурен. Любящий отец не пустит нас выволочно. Казнь сына под гул грядущей стопы палача. Раз ему без вопли жертв от жгущих ран не помочь нам, это значит его всемогущество выборочно. Если сын принял кару за всех, чего ж он сейчас не в аду? Подумай об этом, пастор, тревожись, крича негодуй. Цена уплачена, отчего же нужно спасение? И почему я для вас угроза, коль вы под божественной сенью? Милость выше любого суда, так зачем нужен ад? Чему он научит, коли изнутри не открыть его враг? Змея возле запускает сама в себя медленный яд. Если вас и нужно спасти, то только от неведения. Полагаю Библию нового века на сих листах и священным огнем предзнаменует.